Глава 9. За спиной генерала в отдалении Паншин стоит. Похоже, каким-то образом наш разговор услышал. Иначе как объяснить его горячую жестикуляцию для привлечения моего внимания? Ну, я же говорю, так и есть. Стоило ему только увидеть мой направленный на него взгляд, как тут же замотал головой, в отрицательном жесте сложил руки. В общем, сразу понятно, что горячо возражает против моего согласия на предложение местного высокого командования. А я и не соглашался, кстати. Вслух же ни одного слова произнесено не было. Не было. А Паншину, в отличие от армейской бюрократической машины, много времени не нужно. Всего-то до столицы добраться и в бюро по привилегиям заявление подать. Кивнул ему, мол, понял все. Улыбнулся успокаивающей улыбкой. Нет, не подействовала на Александра Карловича моя жестикуляция, и теперь он меня к себе потихонечку манит. Так, чтобы никто из посторонних этого не понял. «Господа, прошу меня извинить, отлучусь на минуту». И объяснил удивленному моей отлучкой генералу. Напарник мой появился. Он должен был дозвониться до организаторов перелета и узнать, ждут ли нас завтра в столице. Заодно передам распоряжение на утро. «Конечно, не будем вас задерживать», — улыбнулся всепонимающий отеческой улыбкой Валивачев. «Но не забудьте вернуться, Николай Дмитриевич». «Разговор еще не закончен». «Конечно», — постарался скопировать улыбку генерала. «Надеюсь, у меня получилось это сделать». Ишь, как переглянулись между собой. Только направился к Паншину, как тот метнулся вперед, не обращая никакого внимания на дефилирующие по залу пары, и подхватил меня под локоть. Самым натуральным образом утащил за ближайшую колонну и там, оглянувшись предварительно, зашипел на ухо. «Не вздумайте соглашаться на предложение генерала». Мало ли, что он там наобещает. А это, между прочим, живые деньги, которые вас всю жизнь будут кормить. Да я и не обещал ничего. Отстранился. Очень уж громко он на ухо шепчет. И даже музыку этот шепот не перебивает. Да вы почти согласились, сплескивает руками в праведном гневе Паншин. И как бы уличает меня. Я же слышал, как вы предлагали продолжить испытание. И что? Ничего конкретного не сказал. «Да что вы так возбудились? Прилетим в столицу и первым делом идите в бюро или комиссию, подавайте заявку на привилегию». «Я именно так и сделаю», — соглашается Александр Карлович и подозрительно прищуривается, повторяет. «Именно так». Вышел из-за колонны и лоб в лоб столкнулся с Лизой, второй дочерью Якшинского. «Мне бы развернуться, Паншина выдернуть и разговор продолжить, а я обрадовался». Стою, как идиот, красивой девушкой любуюсь. И точно идиот. Не нашел ничего лучше, как спросить. «А вы тут одна? А где ваша сестрица?» «Здравствуйте, ваша светлость», — клонила свою прелестную головку купеческая дочурка. «Я обязательно... Да что там обязательно? Я сейчас же передам Марии, что вы ею очень интересовались. Безусловно, ее обрадует такое внимание. Вы оставайтесь на месте, она сейчас же подойдет». Откланялась, уже и развернулась, да я опомнился. «Лиза, постойте!» «Куда там?» Как раз оркестр заиграл какую-то веселую и бравурную мелодию. По залу закружились быстрые пары, и за всем этим шумом девушка просто меня не услышала. Или все-таки услышала. Потому что на мгновение остановилась, замерла, вроде бы как хотела обернуться, да передумала. Решительно тряхнула головой, отчего замысловато уложенная прическа колыхнулась, и чуть было не развалилась, и все-таки шагнула вперед. На мое счастье или несчастье, тут же перед ней оказался кто-то из молодых офицеров и самым галантным образом пригласил на танец. Девушка согласилась. А я испытал мимолетное сожаление за упущенную возможность и собственное косноязычие. Нет, в такие мгновения нужно выбрасывать из головы изобретения, мысли о самолетах и развитии авиации, прекращать вести всякие заумные разговоры с генералами и прочими высокопоставленными персонами. Бал — это бал, а не рабочий кабинет. Отдыхать так отдыхать. «Николай Дмитриевич», — окликнул меня Паншин из-за колонны, «утром вылетаем или позже?» «Утром вылетаем или позже?» «Утром». Кивнул, вздохнул и зашагал к ожидающим моего возвращения Валивачеву с Романовым. Мечтать об отдыхе не вредно, а реальность вот она. Упустишь возможность сейчас, потом 100 раз пожалеешь. «Утро раннее красит чего-то там нежным цветом». Подхожу к самолету и довольно мурлычу в полголоса немудреную песенку. Привязалась сегодня с подъема, приклеилась, как банный лист, и отставать не желает. Ай, ладно, мне с ней веселее. Лапушкина, к моему удивлению, будить не пришлось. Он и в самом деле бодрствовал. Принял доклад и отпустил ночной караул отдыхать. Правда, перед тем, как отпустить, поинтересовался, не случилось ли ночью каких-либо странных событий. Напомнил о недавней диверсии. Но все оказалось в порядке. Никто к самолету не приближался. Всех любопытствующих сразу отсылали прочь. «А еще...» Полицейский доверительно улыбнулся и понизил голос. «Нам даже деньги предлагали за право посидеть в кабине. Но мы же понимаем, что на службе находимся, поэтому ни-ни. Это называется, никто не приближался? Здорово. Хотя тут я немного не прав. Это же полицейских хотели подкупить. А к аэроплану на самом деле никто не приближался. Пришлось по этому поводу расстаться с несколькими серебряными рублями. Подобное рвение к службе необходимо поощрять. Ну и намек понял. Опять же, и на словах поблагодарил. Кстати, отпускал Лапушкина с помощником, и даже мысли в голову не пришло, что тот может мне не подчиниться. А еще сообразил, провожая взглядом удаляющихся дежурных, они же не мои подчиненные. Тогда какого лешего слушаются? Интересно. Утро раннее, солнце только-только горизонт на востоке в рыжий цвет окрасило. Даже облака у меня за спиной черно-синие, там на западе еще ночь царствует. Паншина пока нет. Утро, понятие растяжимое, наука мне на будущее. Нужно точное время назначать. И зеваки отсутствуют. Вообще тишина неимоверная. Птицы, правда, чирикают робко, но эти звуки проходят фоном, и я на них не обращаю никакого внимания. Обхожу самолет по кругу, осматриваю его со всех сторон. Залезаю руками в каждую щель, проверяю целостность и натяжку тросов, даже залез на капот и осмотрел плоскости сверху. Подобный осмотр у меня начинает в привычку входить, и это правильно. А еще в обязательном порядке на следующем самолете все двери, все технические лючки и створки капота будут со встроенными в них замками. Сделать это несложно, а уберечься от неприятностей в недалеком будущем наверняка поможет. Дальше проверка масла и бензина. Вот, кстати, все пробки заливных горловин тоже нужно будет обязательно, если не запирать, то хотя бы контрить. А то сыпанут туда чего-нибудь абразивного, чего не сможет мотор переварить. И ага. Был, кстати, по молодости у меня такой случай. Я тогда воздушным боем в авиамодельном кружке сильно увлекался. А движки были в большом дефиците, и приходилось как-то выкручиваться самим. Моторчики были простые. Вышки и ритмы. Метеоры. ЦСТ-КМ всего один раз видел. Да и то на соревнованиях у кого-то из продвинутых. КМД позже пошли. В общем, собрал я себе из метеорного хлама хороший мотор. Калильные они были так себе, но мы их и переделывали в дизеля. Пару для него притирал вручную несколько дней. Что такое пара? Это гильза с поршнем. По тем временам для нас ничего лучше переделанного метеора для боя не было. А уж работал он просто на заглядение, как крыло таскал, как пел. Не работа, а песня. Ну и подсыпали мне пацаны-доброжелатели пасту Гои в выхлопные окна. Из зависти, так полагаю. Кто именно это сделал, так и не удалось узнать. Все пошли в отказ. А мотор после первого же запуска сдох. Так что с тех пор технику осматриваю очень тщательно. И к самолету подхожу, как к живому существу. Здороваюсь с ним и даже ручкаюсь. Похлопываю ладошкой несколько раз по крылу или кабине. И он отвечает мне взамен безотказной работой. Вот и сейчас так же сделал, и даже не стыжусь. У каждого из нас свои привычки. Есть суеверия общие для всех, а есть вот такие личные. Так было, есть и будет. Закрутил пробку горловины топливного бака, обтер о штанину палец. Ну да, уровень так проверял. А что, нельзя? Мне все можно. В кабину сначала просто заглянул. Все на месте, и даже в багажном отсеке мой новый комбинезон как лежал, так и лежит там, куда я его бросил. То есть положил. Куртка на сидушке, значит, в кабину и впрямь никто не заглядывал. Иначе бы ее точно в сторону убрали. Вот теперь можно и самому в пилотское кресло усаживаться. Подвигал ручкой, педалями пошевелил, проверил на соответствие отклонения рулей. Воспользовался утренней тишиной и прислушался к свободному ходу тросов в хвосте и за спиной. Посторонних шумов нет, есть естественный скрип. Но это нормально, это обычное дело. Александра Карловича издалека увидел. Удивило, что шел он не один. Знакомую фигуру Якшинского сразу узнал. Вылез из кабины, отряхнул руки. Сейчас же наверняка здороваться начнут, руки придется пожимать. Так и вышло. «Николай Дмитриевич, выслушайте господина градоначальника, пожалуйста», — обратился ко мне после окончания приветствий Паншин. «И прошу вас, отнеситесь к его предложению со всей серьезностью». «Слушаю вас», — развернулся лицом к городскому голове. «Видите ли, ваша светлость», — Якшинский заговорил очень тихим голосом, словно опасался подслушивания. Напряжение так и стояло за каждым его словом. И вел себя при этом так осторожно, словно шел сейчас по минному полю. Даже оглянулся несколько раз по сторонам. «Есть у меня одно предложение, которое бы могло вас очень заинтересовать». Я первым делом тоже оглянулся. Потом спохватился. «Зачем я это делаю? Неужели от Якшинского заразился?» «И так отлично видно, что вокруг никого. И слышно. То есть не слышно никого, словно вымер город. Даже собаки умолкли, а ведь только что какая-то мелюзга неподалеку заливалась противным визгливым лаем. Не люблю их, не везет мне с мелкими собачками, кусают регулярно. Вот что интересно, большие не трогают, но эти же. Хотя это в той реальности было. В этой, возможно, будет по-другому. Но проверять не хочу. Оно потом само как-нибудь проверится». «Однако пора бы градоначальнику к делу переходить. Делаю заинтересованное лицо, а сам гадаю, что купцу от меня может понадобиться, если только дело прибыльное. Остальное — моветон». Иван Васильевич наконец-то заговорил, и буквально с первых же его слов я понял, что угадал с темой. Основной смысл предложения сводился вот к чему. У купца много денег, а лежат они без движения и прибыли не приносят. Чтобы вкладывать, нужно организовывать новое дело. А какое может быть дело, если у него новая ответственная должность, и уехать из города он не может? А тут я очень удачно подвернулся со своими планами. Кстати, откуда Якшинскому стало известно о моих планах? Перевел взгляд на Паншина, и адвокат засуетился, быстро проговорил. «Я потом вам все объясню, Николай Дмитриевич. А пока выслушайте Ивана Васильевича, прошу. Он вам живые деньги предлагает». «Хорошо, с тобой я потом договорю», — думаю и улыбаюсь Паншину самой своей доброй улыбкой. «Не просто так предлагаю. Александр Карлович», — тут же влезает купец и подбородком указывает на юриста, — «мне любезно поведал о ваших планах по производству подобных вашему самолетах. Я правильно сказал? Ничего не перепутал?» И смотрит при этом не на меня, а на Паншина. Вот что интереснее всего. «И да, я готов выделить некоторую сумму свободных денег. Скажем, это 1040 за пай в вашем деле. Что вы на это скажете?» И смотрит с явно читаемым превосходством на меня. «Николай Дмитриевич или ваша светлость?» — поправляю градоначальника. «Потому что не нужно так смотреть. Да, он городской голова, но должность эта выборная. Так что просидеть он на ней может долго. Или недолго, если проиграет следующие выборы. А так он был купцом, и купцом останется. И купить титул ему точно денег не хватит, если даже мне сейчас такие копейки предлагает. Из начальства нас никто провожать не приехал, да я никого и не ждал. С градоначальником мы все вопросы порешали, и никакому успокаивающему нас обоих результату не пришли. Договорились продолжить разговор чуть позже. Когда позже-то? Я же в училище уже буду». На что Иван Васильевич только улыбнулся. «Не беспокойтесь, Николай Дмитриевич, два хороших человека всегда найдут время и место для важного разговора. Ну, мое дело предупредить, а ваше — изыскать такую возможность». С Валивачевым распростились еще у него дома за завтраком. Да и некогда было генералу нас провожать, у него поезд на Петербург отходит через полтора часа, ему на вокзал поспешить нужно. Опять же, зачем прощаться, если буквально завтра снова встретимся в столице? Не понимаю, куда так торопится? Неужели на самом деле хочет наложить генеральскую лапу на мое изобретение? Так он уже, можно считать, опоздал. Мы с Паншиным по-любому раньше прилетим. К тому же у Александра Карловича везде есть свои люди. И в комиссии по привилегиям тоже. Романов же. А что Романов? Вчера поговорили и вчера же распрощались. Мне с ним детей не крестить. А дело свое я сделал. И надеюсь, что хорошо. и показал, что кое-что умею, что никто здесь не умеет. И доказал это на деле. Умному достаточно, а с дураками мне не по пути. Дальше от меня ничего не зависит, как бы я ни старался. Остается только ждать. К лешему ожидания пора взлетать. Небо оно точно никогда не обманет. От самолета не отходил, осмотр уже произвел. Что еще не сделал? Ветер не уточнил, и погодные условия по маршруту полета? Так не в том мире нахожусь. Никто мне такую информацию о пункте посадки здесь не выдаст. Можно было бы прозвонить в столицу и все узнать у организаторов перелета, но времени это займет столько, что уже лететь сегодня смысла не будет. Машу всем рукой, а толпа за оцеплением собралась порядочная, несмотря на столь раннее утро. И чего людям не спится? В ответ доносятся приветственные крики, пожелания счастливого полета и даже скорейшего возвращения. Любопытно стало, кому это я настолько по душе пришелся? Присмотрелся, а там группа девушек в простых платьицах. Увидели, что я в их сторону смотрю, и обрадовались, еще пуще руками замахали. Ну и я не удержался, а тоже помахал им всем. Приятно, когда так провожают и встречают. Ну и сразу же в кабину залез, еще и дверку за собой не закрыл, а уже к запуску готовиться начал. Паншин у винта, а я цап за топливный кран, и следом зажигание включил. Привязной ремень застегнул, дал отмашку Карловичу и не удержался от соблазна. Все-таки бросил быстрый взгляд на компанию девчонок. Как же хорошо, когда вижу восторженные лица и светлые улыбки. И как же мало нужно человеку для счастья. И это я, не этих девчонок, это я себя имею в виду. Жить сразу стало веселее. Запустились. Паншин на свое место забрался и сразу пристегнулся. Не пришлось напоминать. Еще раз помахал девчонкам, осмотрел дорогу перед самолетом. Сегодня вся толпа здесь собралась, у театра Аграновича. Впереди вообще никого нет. И даже оцепление выставлено редко-редко. Мотор поработал на холостых оборотах, перестал сбоить и чихать, застрекотал ровно. Наконец-то, а то я уже переживать начал. Неужели до столицы не долетим? Еще раз помахал всем рукой, крикнул Паншину. «Убирай колодки!» Александр Карлович уже наготове сидел, поэтому сразу же дернул за веревочку. Выдернул колодки из-под колес, положил их на спинку своего сиденья, захлопнул пассажирскую дверь. А самолет уже покатился вперед, сначала медленно и нерасторопно, переваливаясь с колеса на колесо, прыская носом из стороны в сторону на неровностях дороги. Капот задран, мы пока на трех точках рулим. Поэтому направление в первые секунды руления приходится выдерживать по памяти и по стоящим у бровки зевакам. Дальше проще. С ростом скорости улучшается управляемость. Самолет становится устойчивым и уже не похож на подгулявшего забулдыгу. Держится все ровнее с каждым мгновением и оборотом пропеллера. Поднимает хвост к небу, опускает нос. И я наконец-то вижу дорогу перед собой. И двух идиотов, решивших именно в этот момент перейти улицу. И нет, чтобы бежать изо всех сил. Эти охламоны задергались. Один бросился вперед, второй решил вернуться назад. Одержали они друг друга под руки. Наверное, с ночной гулянки возвращались. В общем, завалились прямо посередине улицы. Хорошо еще, что ползать не стали. Головы руками от страха прикрыли и замерли. И даже ноги к животам подтянули. Альтернативы продолжению разбега нет. Остановиться просто не успею, даже если заглушу мотор. Свернуть тоже никак, деревья мешают. Так что только вперед. В самый последний момент дергаю ручку на себя, и самолет нехотя подпрыгивает. Чтобы тут же тяжело плюхнуться обратно. Как ни старался его в воздухе удержать лишнюю секунду, а не вышло, не готов он еще взлететь. И скорость при этом немного потеряли. Казалось бы, пустяк. А с таким мотором это лишние десятки метров разбега, и как раз их может и не хватить в подобном случае для безопасного взлета. Но главное сделано, глазомер не подвел, и бедолаг мы все-таки перескочили, а улица перед нами длинная. Надеюсь, штаны у них остались сухими, а день этот, точнее, это утро, запомнят надолго, и больше подобной глупости не сделают. На какое-то короткое время снова потерял улицу из виду. Скорость упала. Хвост и опустился мягонько, чиркнул задним костылем по укатанной дороге. Еще потеря скорости. Казалось бы, пустяк. Но говорю же, не с таким слабеньким моторчиком. Пока снова разогнались, пришлось понервничать. Паншин и тот не выдержал. Попытался на сиденье привстать и не смог. Так он шею по-гусиному вверх вытянул, подбородок задрал и все за кромку капота заглянуть пытался. Хорошо, что дорога ровная, без изгибов и поворотов. Проскочили несколько больших ямок, перевалились с крыла на крыло, а там их хвост поднялся, дорогу перед собой увидели. Сразу веселее жить стало. Еще немного, еще чуть-чуть, винт вгрызается в воздух, тянет и тянет нас вперед. Вот уже и крылья нашли опору. Самолет пошел увереннее и ровнее. Перестал покачиваться сбоку на бок на каждой встречной ямке. Есть отрыв. Колеса зависают в воздухе. Напоследок чиркают легонечко по дороге, словно оставляют на ее чистом листе свою прощальную роспись. Какое-то время продолжают крутиться и вскоре почти останавливаются. Почти потому, что они все равно будут еле заметно вращаться в полете, и никуда от этого не денешься. Впрочем, на подобные пустяки можно не обращать внимания. В полуметре иду над дорогой, набираю скорость, пока есть такая возможность. И самолет все увереннее себя чувствует, более отзывчиво откликается на движение ручки, начинает заметно вспухать. Это выросла подъемная сила на крыле, и можно начинать потихонечку карабкаться ввысь. Стоит лишь немного ослабить сдерживающие усилия на ручке и приотпустить ее, как самолет тут же приподнимает нос и уверенно прыгает вверх на 20 метров. Приблизительно, я ведь все скорости и высоты до сих пор определяю на глазок. Пока никаких трудностей такое определение у меня не вызывает. А все остальные считают такое положение дел естественным и не забивают себе голову подобными тонкостями. Да, незнание — великая вещь. Оно оставляет нервы здоровыми. Дальше площадка и снова разгон скорости. Можно, конечно, продолжать потихонечку набирать высоту с маленькой вертикальной скоростью, но это хлопотно и требует постоянного внимания от летчика и контроля за скоростью, за углом тангажа и прочим-прочим. Мне же сейчас проще разгоняться и подскакивать вверх. Так и быстрее будет, и легче. 3-4 таких подскока, и мы на высоте 200 метров. Как настолько точно определил, так на глазок же. Шучу. На самом деле есть высоты, которые за годы профессиональной летной деятельности намертво впиваются в зрительную память. Это высоты полетов по кругу, проходы приводов, начало выравнивания и выдерживания. При визуальных полетах все они определяются автоматически, при наличии должного опыта, еще раз напоминаю. Так дальше и пошли на этой высоте. Конечно, строго выдерживать ее не получалось, но что такое плюс-минус десяток метров для нас? Ничего. Опять же болтанка началась, турбуленция появилась. Тут уже не десяток метров, тут гораздо больше стали терять или набирать. Пришлось обходить кучевые облака, стараться не пролетать под ними. Стало немного легче, но все равно то и дело встряхивало самолет, кидало его из стороны в сторону. То придавит сверху нисходящим потоком так, что желудок в горло упирается, то швырнет вверх на восходящем. Что при этом творится с желудком, лучше не упоминать. И все это время приходилось держаться с железной дороги. Через 2 с небольшим часа показалась Гатчина. В сторону от железки не уходил, поэтому Павловский собор и Гатчинский дворец наблюдали издалека. Бедняга Паншин даже ремни расстегнул и чуть было на меня не навалился сбоку, так ему хотелось все сверху рассмотреть. Прошли мимо, успеем еще насмотреться. Александр Карлович вздохнул тяжело и прямо мне в ухо, да и вернулся на свое место. Видеть нужно было, с каким страдальческим видом снова на себе ремни затянул. А еще через час показался купол Пулковской обсерватории, и я взял курс прямо на него. Теперь еще проще будет ориентироваться. Чесменскую церковь оставил по правому борту, пусть Паншин полюбуется. А сам иду точно на шпиль Адмиралтейства. За ним еще Петропавловский отлично виден, так что никак не заблужусь, даже если очень захочу. Над Паншиным посмеиваюсь. А сам-то и дело в боковое окошко поглядываю, городом любуюсь. Ну и волнуюсь, само собой. Я же для себя именно этот город буду открывать впервые. Никольский собор, Исаакиевский, Спас на Крови, Зимний, Андреевский, Петропавловка. Васильевский с его линиями и церквями остался слева, а я над него и не удержался от соблазна и решил снизиться немного. Так, метров на 50. И прошел над самым шпилем, над крепостью. Интересно же, как люди снизу на стрек от мотора реагируют. Петроградка, Крестовский. И вот перед нами она, площадка для приземления.